Раньше они вместе снимали ролики про халявщиков и вели прямые эфиры. Им было весело и круто. Они были как два лебедя. Но он променял его на Европу. А он все еще ждет его звонка с предложением записать вместе ролик. Фух, ну вот телек посмотрю. Житель Кривого Рога Алексей Уткин при пересечении границы с Польшей был задержан при попытке перевезти запрещенные вещества. Как сообщают очевидцы, при задержании вел себя неадекватно, кричал, что ему нельзя в тюрьму, что-то говорил про гарем и угрожал, что если его не отпустят, все почувствуют привкус грибов. Это что, Леха, в тюрьме теперь получается? В смысле? Как в тюрьме? Он же на заработки собирался. Да тихо ты, выйдет, он про нас даже еще не знает. Охренеть. Сейчас я его наберу. Алло. Сергей Николаевич? Отдайте Леху, пожалуйста. Трубку не ложите, я вам сейчас соединюсь. Алло, Лех, ну так как Филатов взял трубку, ты в гареме получается сейчас? Старина, на гарем отвезли. Ой, бля, а за что? Я просто полезать хотел. Ё-моё. Ты, блядь, сам по себе, понимаешь, старина? И не надо там, блядь, пальцы веером. И такие понты везде гонять, как будто ты, блядь, с ребятами. Друзья, всем привет! Шутки шутками, а халявщик сам себя не запишет. И в этом мне помогут ребята с канала Ace Nortaholov. У них канал по похожей тематике, они разоблачают мошенников, различные финансовые пирамиды, и давайте я вас с ними познакомлю. Всем привет, меня зовут Миша. Всем здравствуйте, меня зовут Александр. Мы ребята с канала Ace Nortaholov, кому интересно, прочитайте это слово наоборот. Занимаемся разоблачениями мошенников, снимаем веселый обзор на различные лохотроны, приправляя все это шутками и сценками. Также мы снимаем пранки, разговариваем с мошенниками. Да, он оставил заявку со своим именем, телефоном, то есть тут мы как бы рекламой не занимаемся. Нет, помолчи. Регулярно проводим стримы, где, в общем-то, занимаемся этим же в прямом эфире. Сейчас нам очень нужна поддержка зрителей, так что, если вас заинтересовал наш канал, ссылка на него ждет вас в описании к этому видео. И сегодня мы решили помочь Диме, вывести, так сказать, халявщика на чистую воду. Поскольку я живу в Питере, я собрал для него коробочку с айфоном и отправился на место встречи. Ну а я нашел отличную локацию для съемок и проложил к ней подробный путь, чтобы наш дорогой халявщик случайно не заблудился. Видео вышло просто офигенным, так что приятного просмотра и подписывайтесь на наш канал. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы соберем с вами особенный набор для любителей халявных айфонов. Его основу будет составлять вот эта прекрасная белая картонная коробочка, которую... Его начинку будут составлять следующие компоненты. Вот эти два прекрасных чайных пакетика, которые я использовал где-то, ну, приблизительно 7 раз. Да это и то еще мало. Я халявщику решил оставить немножечко на чай, так сказать. Положим вот в прекрасный синего цвета бахил. Ну и сверху я хотел бы еще вот заложить это все вот таким вот черненьким рукавом. А сверху мы зальем все это вот таким вот куриным яйцом. Яйцо должно обязательно быть 4-недельной давности, потому что если оно не будет 4-недельной давности, то того эффекта не получится. Но зальем сюда мы его сверху уже только завтра, для того, чтобы это все было, так сказать, свежим. А сейчас мы уберем это все в прекрасную коробочку, и это будет дожидаться завтрашнего дня. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Алло. На Авито общались с вами. Алло, Миша. Алло. Да, слышно меня? Это я обладатель, iPhone X обладатель. Когда бы удобно было встретиться, вернуть вам его? Завтра как вас устроит? Я где-то часов в 6 буду свободен. Устроит меня. Миш, алло, алло, скажите, у вас там на заставке стоял там волейболист Аладик Йоту? Стоял, да, у вас на заставке? Да, да, да, да, да. Так, все верно тогда. Все хорошо, давайте тогда до завтра. Нет, держим. Я сейчас по ролику еще буду вспоминать еще за входа. Что? Алло. Он же запароленный получается, я же пароль туда поставил, пароль сейчас не вспоминаю. Так он без пароля, Миш, алло. Алло, да, алло, алло. Да, так он же без пароля у вас. А, да, все, я вспомнил, все. О, блин, все, это уже после учебы уже голова уже, все. Все, тогда, Миш, давайте завтра я вас наберу где-то в 5 и встретимся. Да, здравствуйте. Как там у нас на сегодня все в силе? Да, Да-да-да, конечно. А я в качестве благодарности вас готов пропиарить вас в Инстаграме. А, в принципе, было бы неплохо. У нас компания, тем более кабеля нет наша. Может быть, бренд бы наш пропиарили? Я вас готов пропиарить, поскольку у меня подписчиков очень много. 12 тысяч примерно. У меня сколько сейчас, под миллион уже скоро будет подписчиков. Готов вас пропиарить. Сколько будет подписчиков у вас? У меня было 12 тысяч подписчиков, 100 лям. Так, очень хорошо. А сейчас, получается, у нас самый... Я готов в компанию пропиарить. У нас дело в том, что сейчас, смотрите, я вам так объясню, у нас самый быстрый высокоскоростной интернет сейчас по Москве, и мы вот непосредственно сейчас работаем по Санкт-Петербургу, и мы хотим сделать, чтобы Санкт-Петербург был самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. А, так, смотрите, Миш, а вы знаете, где Елисейский магазин? Там возле шара мы можем там встретиться. В принципе, карту скинуть, куда подъехать. Просто мы там будем подключать интернет. И, в принципе, там было бы удобно мне встретиться, чтобы я вам сразу вернул телефон. Я его с собой возьму тогда просто, да и все. Так, мне работа нужна вот еще. Вот. Мне вот работа вот еще нужна вот еще. Работу ищете, да? Да, я работаю, вот еще не могу в Питер. Мне везде все отказывают. Что-то придумаем, в принципе. Вы как умеете там по кабелям, по всем вот этим вот не работали никогда с таким? Нет? Я был опыт, 5 лет был стажа. В Ростелеком я работал, меня уволили оттуда. Ага. С кабелями, с резкой кабелей со всем этим не сталкивались, не работали, нет? Я только подключал, а резко я неправильно разрезал там в одном месте. Хорошо, Миш, давайте до связи. Я тогда сейчас как с клиентом созвонюсь, я вам сразу сориентирую вас по времени, как, что получится и куда подходить. Хорошо? Давайте. Ну что, снимаем. Так, ну что, я кладу, да? Да, клади. Вот как раз тот самый Елисеевский магазин, тот самый шар и та самая мусорка справа. Да. Давай, выбрасывай. Раз, два, три. Подожди, раз, два, три. Ага, слышно. Ну вот. Теперь надо в сторонке где-то встать. Надо было это заранее достать, конечно, мешок. Ну ладно, давай. Тогда. Так, ну чё, тогда я буду снимать на камеру. Да, ты встань тогда за тем фонтаном и сними как это. Ты скажи, главное, видно меня? Я вот здесь. Да, да, стоять. подожди. Ну, а, вот знаешь, короче, справа у фонтана, видишь, там вот такой вот горшок стоит? Такой бежевый или желтый. Я здесь делал кофе, кофе-шоп, вот здесь делал, возле фонтана. Фонтанчик возле шарика, да? Да, я тут рукой держусь. Рукой держишься за что, подожди? Вот это в черной куртке надетой в джинсах? Нет, я сейчас буду выходить только. Ты мне скажи, в желтых штанах или как я тебя узнаю, подожди? Желтые штаны, куртка, Армани джинс будет. И портфель наковский черный, я там буду шариком держаться буду. Так, Миш, мы по благодарности договорились, ты там в Инстаграме правильно пропиаришь нас, да? Да. Смотри, там, в принципе, текст простой, ты как в Инстаграм в историю, да, будешь выставлять рекламный пост? Да, я прямо в историю выложу. Смотри, там очень важно сказать, знаешь как, чтобы вот заинтересовать людей, мол, мои хорошие... Я уже понял, что... Смотри, просто у нас есть лозунг, получается, смотри, кабель нет, это самый быстрый, высокоскоростной интернет в городе. Вот, можешь также с интонацией потом записать, можно, правильно? Можно, все, что пожелаешь. Прям. Все, а сколько у тебя, ты говорил, подписчиков, подожди, так, чтобы... Сейчас 1 миллион, говорю. А, у тебя сейчас 1 миллион подписчиков, да? Да, меня тут люди должны даже иногда, даже узнают даже. Ух ты, ничего себе. А чем ты занимаешься, так, если не секрет? Я в прошлый раз блокировали Инстаграм, сейчас разблокировали. Вот. Ага, а чем ты занимаешься, так, что у тебя такая аудитория большая? Это я видеоблогер. У нас когда-то был, в общем-то, такая ситуация не особо приятная. У нас когда-то был условный срок. Мы немножко перестраховались. Мы спрятали телефон. Там синий бак стоит вот за тебя. И он в черном пакете. Мы его там положили. Он там сверху буквально. Забери, пожалуйста. А потом вот как заберешь, чтобы ты без милиции... Где он там? Синий бак, видишь? Ну, синий бак. В синем баке он... В черном пакете, там коробка в черном пакете. открой бак и возьми, потому что, тем более, ты вот видеоблогер, мы боялись, что ты там запишешь нас там или еще что-то, и вот перестраховались, так, ты нас тоже пойми, потому что мы вот только развиваем интернет и хотим просто вот так вот вернуть, а потом вот мы выйдем, в принципе, уже и тогда и познакомимся с тобой. А где здесь черный пакет? Он прям в баке, там черный пакет, там коробка, мы прям в коробку положили. Синий бак. Окей. Трубочку не бросай, понял. Чтоб мы увидели, что ты нашел, что ты там претензий к нам не имеешь. Нет. Просто мы положили там дворники, еще пару пакетов сверху накинули, там под пакетами. Посмотри, пожалуйста, чтобы его не увезли, этот бак. Можешь быстрее забрать пакет. Слушай, а можешь там подъехать, я после этого не могу вам что-то найти. Смотри, он сразу сверху, там буквально там под двумя пакетами, там черный пакет такой. Нашел? Нет, что-то вообще не могу что-то найти. Там коробку под ним чувствуешь, нет? Какая коробка? Там в пакете, в черном пакете была коробка. Нашел? Слушай, а можешь подойти показать, потому что я что-то не вижу здесь вообще. Где ты там? Так, подожди, вот мой коллега с окна говорит, видел, что ты взял кулек. Кулека там нет было ничего. Подожди, ты, может, не тот кулек взял? Подожди, алло, Миш. Алло, Миш. Да. Так, ты не тот, наверное, кулек, да. Коля. Слушай, а подожди, что? Алло, Миш. Я постучал. Ты не тот, наверное, пакет взял. Коля говорит, там коробка в пакете, там черный пакет, и в нем нащупаешь коробку. А ты где? Мы сейчас вот в офисе стоим, смотри, чтоб вот там дворники, да, рядом, смотри, чтоб дворники не загородили, все. Там черный пакет, и в нем коробка. Миш, чтоб телефон не потеряли, не увезли. Миш, это дорогой телефон. Ты что, я скажу, что этот, как бы телефон случайно выкинул. Скажи, там в коробке, ты можешь забрать пакет, пожалуйста? Скажи им, что телефон нечаянно, там с девушкой поругался, выкинул телефон, там черный пакет и в нем коробка с телефоном. Хорошо. Миш, трубку не бросай, потому что мы в офисе сидим. Я нечаянно поссорился с девушкой, выкинул свой черный, я выкинул твой айфон, выкинул нечаянно твой, 10-й. Черный пакет. Черный пакет. Там черный пакет завернут. Там коробку прощупай под пакетом. Коробка с айфона просто лежит. Объясни, да, чтоб люди там тебя не так не подумали. Поищи. Вот. Там черный, получается, вот этот пакет этот. Там, смотри, Миш, там кулечек черный. И получается, ты должен нащупать коробку под ним. Получается, у нас здесь черный кулек, который большой? Там черный кулек, да, в нем коробка. Нащупай коробку, ты, ну, чувствуешь коробку, ты пощупай руками. Нет, небольшой, ну, там, ну, смотри, там коробка, коробку положили в черный пакет, понимаешь, Николай, вот наш коллега, компании Кабелянет, самый быстрый высокоскоростной интернет, и говорил, мы положили в черный пакет коробку с телефоном. А здесь получается их два, да? Там коробку нащупай, там коробка есть? Там коробки нету. Там не коробка, коробка завернута в пакет, в черный, Миш. Люди, это как-то... Что, можно скажу, что я... Черный пакет, черный кулек, блин. Какой-то черный пакет, черный кулек. Слушай, а почему не домой допустили? Допустим, нельзя было его оставить и небо отдать. Миш, ну а вдруг ты с полицией, милицией, кого там в интернете только нету? Потому что я объявление в интернет выставил, там и полиция, милиция лазит, а кого там только нету? У нас уже условные сроки были, поэтому мы вот хотели новую жизнь начать, вот интернет свой открыли, хотели как-то вот так, ну сам понимаешь, тоже перестраховаться надо. А ты где, это где мост? Слушай, а ты где там? А я сейчас в офисе, вот я наблюдаю просто, вот с офиса смотрю, получается. А можешь выйти? Миш, давай телефон заберешь, уже выйдем, познакомимся, чтобы я был уверен, что ты сказал, да, твой, чтобы факт передачи не был такого, что я там тебе передавал. Посмотри, там черный пакет. Смотри, щупай пакет, в котором прощупаешь коробку, нащупаешь. Получается, там, ну, нащупаешь коробку, там получается, смотри, коробка завернута в черный пакет, понимаешь? Какой черный пакет? Тут нет его. Ну, черный кулек, щупай кулек, где нащупаешь коробку, это значит тот кулек, потому что пока ты шел, там дворники там, чего они там только не понакрывали, ну, мы ж не будем дарить, понимаешь, ну, айфон просто на асфалку едет, ну, что это такое, ну, нормально тебя положили туда, как бы, ну. А когда это было? Ну, вот, получается, ну, минут 10 назад. Минут 10 назад, да? Ну, 10-15, да, ну, мы там видели, дворники складывали еще мусор, ну. Миш, ну, пожалуйста, поищи, ну, жалко, видишь, но вот я вот хотел, с тюрьмы освободились, новую жизнь начать, видишь, вот как бы хотели по-нормальному, вот перестраховаться, решили, чтобы там полиция, милиция, кого-то такая нету, сам понимаешь. Ладно, хорошо, сейчас. Я не нашел его, его тут нет. Черный пакет, понимаешь, ну, маленький, ну, черный пакетик. Маленький черный пакет. Ну не маленький, смотри, ну пакет принял форму коробки, ну такой, ну как бы, ну представь, вот коробка, ага. Коробку, которую завернули в пакет, ну ты имеешь представление об этом? Ну слушай, что, может быть, от сена было выкидывать этого, может потом отсек бы после его не включать бы мог. Нет, ну а вдруг бы ты с полицией, милицией пришел бы и сказал бы, что мы у тебя его украли, ну хотя мы у тебя его не крали, ну понимаешь, тоже перестраховаться нам надо, ты пойми. А может, вот его не выкинул, может, ты дома его просто себя оставил? Ну, а зачем мне тогда было с тобой встречу назначать, если я его себе оставил? Какой черный кулек? Из черного кулека вообще нет, да, вообще его не вижу. Черный пакет, понимаешь? Ну, черный пакет, ну как? Ну обычный черный пакет, завернутый... Вообще... Что ж нам делать? Здесь нет, после чего, смотри, просто реально, слушай, вот реально, блин, вот нет его там, понимаешь? Так подожди, а с самого начала, Коля говорит, наблюдал за тобой, это с самого начала, вот мы смотрели с Николаем, получается, это с самого начала достал черный пакет. А там не было ничего. А ты, в смысле, не было? Да, там айфона не было, там не было вообще. Так, подожди, верни, забери его, что там было, там специально его спрятал, куда ты его положил, его сейчас кто-то заберет просто. Алло, Миш. Его там нету, в принципе, там одна маленькая коробочка лежала, вообще, вот этот, который с этими переходниками. Не коробка с переходниками, а там не было ничего в нем. Так, подожди, вернись, пожалуйста, внимательно посмотри. Там нету. Миш, вернись, пожалуйста, там посмотри внимательно, чтобы мы не переживали. Просто там нету, просто говорю, что там нету. Просто смотри. Просто там нету его. Подними, пожалуйста, давай перечисли, чтобы мы специально так все пораскладывали, положили, товарищ, чтобы... Ваш товарищ может его просто себе прикарманить просто. Нет, Николай не мог его себе прикарманить, исключено. Там нет, просто его не было просто, вот и все. Пусть внимательно посмотри, вот мой товарищ говорит, внимательно пусть посмотрит, достань этот пакет, внимательно посмотри. А вот что? Миш, подойди к тому ведру, забери тот пакет. Вот мой сотрудник говорит, что это тот пакет. Да, ладно, хорошо. Да, все. Да. Что все, алло, Миш? Алло. Алло, Миша, а куда ты ушел? Там мы уже и мусорный бак забрали. Мы подарили, получается, твой телефон? А я посмотрел, там ничего не было. Аладик, ёпот, правильно? У тебя стоял на экране? Ну, так, чтобы мы, типа, ну, вообще не ошиблись. Да, правильно. Правильно. Миш, а прочитай, Аладик, ёпот, наоборот, пожалуйста. Прочитал. Что получается? Ну, понятно. Получается, тупой кидало. Ну да. Давай, подходи к фонтану, сейчас мы с полицией подойдем, пообщаемся с тобой. За мошенничество сейчас будешь отвечать у нас. Почему я за мошенничество? А кто? Я вообще не понимаю, что происходит, как бы. Подожди. Ты сказал, у тебя на заставке стоял Аладик ёпут, правильно? Ты хотел присвоить себе чужой телефон. Ну как это? Это статья. Я ничего не сделал. Так, ты хочешь сказать, что это твой телефон? Это не мой телефон. Ну, так а зачем ты пришел его забрать тогда? Ты вор тогда получается. Я не вор, я ничего не брал. Миша, я закончу. Если это не твой телефон, зачем ты за ним пришел? Надо еще. Алло. Аник, Оставьте сообщение после сигнала. В этом видео, как всегда, все закончилось добавлением в черный список. Ну а всем вам спасибо за просмотр. До новых встреч!